Добравшись до верхней площадки, я с минуту отдохнул, затем рывком выбросил тело на решетчатый настил, прижимаясь спиной к перилам, и, выхватив из кармана фонарь, включил его, отведя руку далеко в сторону. Площадка была пуста. Здесь негде было спрятаться. Решетчатый настил, 3 метра в диаметре, частично огороженный проржавевшими перилами, до углубления в стене, этакий тамбур перед крышкой, запирающий выход в соединительный тоннель. Пошарив фонариком по настилу, я оторвал спину от перил и шагнул в центр площадки, намереваясь посмотреть, не открыта ли задраенная мной накануне крышка. В этот момент мое чуткое аналитическое устройство шестым чувством уловило неслышное движение сверху. Мгновенно сгруппировавшись, я кувыркнулся вперед из неудобного положения и влетел со всего маху в тамбур перед крышкой. «Дзинь!» — звонко шарахнуло что-то по перилам, и в метнувшемся блике фонаря я сумел рассмотреть спрыгнувшего откуда-то сверху Гассана, который опоздал буквально на 1/10 секунды со своей ржавой арматуриной. В том месте, куда пришелся ее увесистый удар, только что находился мой многострадальный череп. Резко развернувшись, ГБшник прыгнул вперед и наотмашь долбанул стальным прутом, целясь мне в висок. Резко присев, я подбил вертушкой опорную ногу противника и, не сразу сообразив, что совершаю страшную ошибку, по инерции добавил верхнюю часть корпуса падающего Гассана мощный айкидошный толчок, многократно усиливающий импульс потерявшего опору тела. Высоко подбросив ноги, Гассан ударился спиной о хлипкие перила и рухнул вниз, издав короткий, душераздирающий крик. «Господи, только не это!» Заполошно крикнул я, хватаясь за поручни лестницы и, обдирая ладони, скользнул вниз. Гассан лежал на промежуточной площадке, лицом вверх. В ярком свете фонаря кровь медленными толчками, высачивающаяся из его раскрытого рта, казалась густой, черной краской. Как ни странно, падение с 8-метровой высоты не вышибло намертво дух из крепкого организма ГБшника. Он был еще жив, хватал частыми глотками затхлый воздух подземелья и ненавидяще всматривался в сноп яркого света тускнеющим взором, будто хотел разглядеть мое лицо. Хотелось заплакать навзрыд от отчаяния. Судьба зебра и на этот раз показала мне кукиш, не желая потворствовать моим чаяниям. Рухнув на колени рядом с поверженным пленником, я приблизил лицо к его кровавленной голове и начал причитать, путая русские и чеченские фразы. — Гассанчик, родной, пожалуйста, ей-богу, клянусь Аллахом, я не хотел. Ну, скажи что-нибудь. Ну, что-нибудь про расстрел врачей в халашах скажи, а? Гассан судорожно сглотнул и пошевелил губами. Я мгновенно прильнул ухом к его рту, ощущая жаркое дыхание умирающего. — Идиот! — отчетливо прохрипел Гассан по-русски. — Не надо было так. — Да, я идиот, я знаю! — горячо согласился я. — Я дурак и сволочь. — Гассан, ты настоящий воин. Я преклоняюсь перед твоим мужеством, но ты умираешь, Гассан. Эти, которые расстреляли врачи, они не люди. Они недостойны жить. Ну, ты это сам знаешь, блин. Вот блин, а? Слушай, ну скажи хоть что-нибудь. Ну, пожалуйста, неужели ты умрешь, защищая этих выблядков, а? «Имена, Гассан, имена! Слушай, я все равно их найду, это я тебе железно гарантирую. Но если я буду шариться вслепую, погибнет много лишнего народа. Смотри, я еще ничего не узнал конкретно, а уже трое, практически посторонние люди пострадали. Гасан, пожалуйста, пожалуйста, хоть какую-нибудь привязку. На секунду в темнеющем взоре ГБшника возникло некое осмысленное выражение. Он шевельнул губами, словно делая мне знак. Я прильнул ухом к этим губам и расслышал слабейший шепот. — Гирлихаш, Мурат, Мурат, Диксоев. — Я понял, Гасанчик, понял! — крикнул я, светя фонариком в лицо умирающего и пытаясь уловить выражение его глаз. — Мурат, Диксоев, село Гирлихаш, все ясно, это он убийца. Мурат, убийца, да? — Нет. На последнем дыхании прохрипел Гасан. — Он... И замер. Схватив разбитую голову ГБшника, я принялся в отчаянии трясти ее, пытаясь выдрать из лап смерти хоть пару мгновений, которых не хватило для окончательного ответа. Но тщетно. Смерть витала где-то над нами, беззвучно хохоча над моими бесплодными попытками и издевательски вспенивала поверхность бассейна потоками нечистот. Гасан не подавал признаков жизни. Пощупав артерию на шее, я зафиксировал надежное отсутствие пульса. Маленький плешивый мужичонка умер как воин, получив в честном бою тяжкое увечье. Умер, утащив с собой в царство теней страшную тайну и дав мне на прощание лишь слабенький, призрачный шанс, надеяться на который мог только самый отъявленный оптимист.